Когда в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги, я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге. Я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге. Чтобы Он не оставил меня никогда, вечной силой Своею святою. Взглянул на меня и тогда, когда я на тернистом пути ослабею. Но взглянул на меня и тогда, когда я на тернистом пути ослабею. Чтобы Он помогал мне и в трудный тот час, когда мрак над моей головою, когда битва кипит, пламень в сердце горит, а я духом к Нему пламенею. Когда битва кипит, пламень в сердце горит, а я духом к Нему пламенею. О, как хочется мне быть желанным огне, над собой, Боже, чувствовать руку. Готовы всегда я стремиться тогда на все подвиги жизни и муки. И готовы всегда я стремиться тогда на все подвиги жизни и муки. Как хочется мне поскорее уйти к тому светлому Божьему граду, до конца путь тяжелый, тернистый пройти, чтоб скорее получить там награду. До конца путь тяжелый, тернистый пройти, чтоб скорее получить там награду. Когда в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги, я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге. Я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге.